Трудность преобразователей была в том, что они не находили и не могли найти готовых исторических указаний, на которые могли бы опереться в своей деятельности. Оказавшись на перепутье реформ, Россия должна была решить, как ей двигаться дальше, какой путь соответствует русскому характеру. Изменение социальной ситуации в России в 60-е годы привело к определенности, осознанности смутного до того переживания своей самобытности. Процесс реформирования затрагивал практически все общественные группы, стремление к самопознанию, описание своих национальных психологических качеств существовало во всех слоях общества. То есть это был тот редкий момент, когда национальная идея становилась идеей всего общества, хотя и не всеми в достаточной степени осознается. Таким образом, резкое изменение социальной ситуации, связанное с коренными реформами жизни народа, кардинальное изменение его уклада, быта с необходимостью заставило образованную часть общества задуматься и осмыслить свою историю, понять истоки традиции, былин и мифов, понять происхождение своих положительных и отрицательных качеств. Эти проблемы стали центральными не только для социологии, философии и юриспруденции, но и для психологии того времени. Так как просвещение, то есть распространение знаний, происходило в России главным образом при помощи журналов, то становится ясной их исключительная роль в развитии отечественной науки и культуры. Центром либеральной интеллигенции стал журнал «Вестник Европы», с которым сотрудничали ведущие ученые и писатели того времени – Тургенев, Лев Толстой, Гончаров, Сеченов, Кавелин, Пыпин, Костомаров и другие. Под руководством ученого и публициста Стасюлевича этот журнал превратился в литературно-политический сборник и являлся одним из центров культурной жизни, по редакционным статьям и хроникам которого можно судить о развитии общественного сознания в России во второй половине XIX века. Для психологии это было связано с тем, что параллельно возникло и стремление к осознанию русского менталитета, к выделению и описанию психологических особенностей русского народа, или по терминологии того времени к изучению так называемого национального характера, народной души, под которыми подразумевались главным образом установки, ценности, верования, общие для всех членов общества. В понятие народной души часто включали и язык, являющийся родным для представителей данной нации, а также наиболее распространенные мифы, легенды, пословицы и традиции.